были еще, да потерялись. Судя по датам, письма в пачке 20-30-летней давности. Когда я молодая была, мне парни часто цедулки писали. А как вышла замуж, все сожгла, погрузилась в воспоминания старуха. «Бабушка, а цедулка — это что такое?» — спросила Осин. «Гляди-ка, она, оказывается, и слова такого не знает», — удивилась Есина. «Тебе что, парни не писали никогда?» «А, записочка. Кто ж теперь этим занимается? Теперь телефон». Пока Есина и Осин вели этот разговор, Мулесо и Яковатари тщательно просматривали обратные адреса на конвертах. Пачки в их руках становились все тоньше и тоньше. «Вот оно!» Этот возглас вырвался у Яковатари в тот момент, когда в его пачке оставалось всего несколько писем. «Нашли?» Мулесо уже почти не надеялся на удачу, и потому едва поверил своим ушам. Яковатари держал в руках пожелтевшую открытку. «От Таны Накаяма, почтовое отделение Мацуида». «Каким годом помечено?» «18 июля 49 года». «Давненько!» — воскликнул Яковатари. Они принялись читать. Чернила выцвели, но разбирать округлый женский почерк было нетрудно. «Прошу простить за долгое молчание. Как поживаешь? У меня все благополучно, а что нового у вас в Яцуо? Недавно у нас останавливалась одна удивительная особа, по выговору, как я поняла, родом из Яцуо. Так приятно было снова послушать, как по-нашему разговаривает. Вспомнила родные места». Далее шел текст на малопонятном местном диалекте. Других писем от Таны не обнаружилось. «Кто же этот человек из Яцуо?» — обратился Мулесоэ к Ясино. «Отаны-сан больше ничего не писала вам об этом постояльце?» «Больше ничего». «Ты что думаешь, он имеет отношение к делу?» — спросил Яковатари у Мулесоэ. «Трудно сказать, но меня заинтересовала одна вещь». «Какая же?» «Тут написано, что приезжала одна удивительная особа, которая, судя по выговору, родом из Яцуо». «Ну и что?» «Получается, что старуха Таны, тогда, правда, еще не старуха, впервые увидев этого человека, сочла его почему-то удивительным. Но в письме же сказано, что он был из Яцуо. Может быть, поэтому?» «Вряд ли. Просто он с первого взгляда чем-то поразил Таны Накаяма». «С первого взгляда, говоришь?» «Да. Насколько можно судить по письму. Но ведь на горячие источники приезжают отдыхать самые разные люди. Чем же мог этот человек так поразить старуху? Ну, может, он был какой-нибудь знаменитостью? Тогда бы вряд ли обыкновенная служанка могла запросто с ним разговаривать. Непонятно, в чем тут дело». «В Джонни Хайварде, я думаю». «Ты хочешь сказать, что сам Джонни Хайвард отдыхал тогда в Киридзуми? Но ведь давно было установлено, что Джонни никогда раньше не приезжал в Японию, да и вообще к тому времени еще не успел родиться». «Нет, конечно, но не приезжал ли кто-то из его родных? Какой-нибудь иностранец?» «Да ведь Отане-сан ясно написала, что это был человек из Яцуо. Не может же иностранец быть человеком из Яцуо?» «Верно, но таким человеком мог быть спутник иностранца». Перед Яковатари словно занавес раздвинулся. Все это время он думал лишь об одном каком-то близком Джонни человеке. Однако ничто не мешало допустить, что таких близких людей было несколько. «Значит, в Киридзуми приезжали вместе иностранец и японец родом из Яцуо?» «Наверное, именно это и показалось Отане-сан удивительным». «Некий родственник Джонни с человеком из Яцуо. Хотя полной уверенности в этом нет, но письмо вполне допускает такое толкование». «Допускает, конечно. И тогда ясно, что Отане заткнули рот, потому что она много знала. Следовательно, если мы вплотную займемся Яцуо, то выйдем на убийцу».